Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о пиетизме в лютеранском движении. Основателем этого движения в лютеранской церкви был Яков Спеннер. Родился он в Западной Германии в 1635 году и был современником Иоанна Буньяна и Григория Фокса. Оба они жили в Англии. Спеннер принадлежал к лютеранской церкви. В период его жизни духовное состояние лютеранской церкви было омертвелым. Весь эмфаз или нажим был направлен на чистоту лютеранского учения и на то, чтобы защищать всякие уклонения от лютеранского учения. Из-за кафедры не слышались больше эмоциональные проповеди в духе Лютера или Цвингли или Савонаролы, в которых призывалось грешников к покаянию, верующих к освящению и духовному труду. О всем этом в этом периоде не говорилось больше, а требовалось лишь, чтобы хорошо знать правила катехизиса и регулярно посещать церковные богослужения, чтобы выслушать скучные проповеди о доктринах и регулярно участвовать в вечере Господней. Никого не приглашалось из духовно одаренных братьев, чтобы они участвовали в церковной работе среди членов церкви. Духовная работа была закреплена лишь за пастором. Но не всякий пастор хотел делать эту работу. Некоторые служители лютеранской церкви вели недостойную жизнь и этим порочили чин своего высокого призвания. Многие из них были совершенно невозрожденными людьми, а были лишь профессионалами, имеющими диплом проповедника. Среди членов их паствы было много пьяниц и неморальных людей, но они хорошо знали все правила катехизиса и исполняли то, что от них требовалось – посещать богослужение. И такое положение ничуть не беспокоило таких невозрожденных пастырей. Это была та религиозная атмосфера, в которой жил и вырос Спеннер. Но в его юношеские годы ему удалось прочесть книгу, написанную мистиком Иоанном Арнольдом под заглавием «Что такое есть истинное христианство?». Впечатление, какое произвела на него прочитанная книга, было большое. Он осознал, что с его христианской жизнью не все обстоит хорошо. И в практике своей христианской жизни он поступает как лицемер. Будучи студентом Страсбургского университета, его искания и жажда познания истинного христианства углубились. Он прочитал многое из пуританской литературы. Будучи в Швейцарии, он познакомился с некоторыми проповедниками реформированной церкви, которую он посещал. От этого знакомства он узнал о многом весьма полезном для себя, чего он никогда не слышал раньше, потому что об этом не говорилось в лютеранской церкви. На 31-м году своей жизни он стал главным пастором лютеранской церкви в городе Франкфурте на Майне. Там он сделал некоторые улучшения в редакции катехизиса. Потом он устроил у себя на своей квартире для небольшой группы верующих собрание. В этом маленьком собрании они читали и изучали Слово Божие, молились и дискуссировали о прочитанном. Эти маленькие собрания были так назидательны, что они согревали внутреннюю духовную жизнь верующих. Для этих собраний они дали наименование «Коллегия пиетатис, то есть собрание воспитания и набожности. И от употребляемого слова в этом наименовании пиетатис их стали называть пиетистами, набожными. Спеннер верил, что религия, имеющая Христа, это жизнь. Как сказал Христос: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком». Иоанна 10, глава 10 стих. И потому Спеннер предложил организовать «Экклезиола ин Экклезия», то есть «маленькая церковь в большой церкви». Целью этой маленькой церкви, в большой церкви, было, так бы сказать, градусником духовной жизни в большой церкви. Практически это имело означать, что небольшие группы во многих церквах будут собираться для изучения Слова Божия, молитвы, назидания, поддерживая друг друга не только в духовных вопросах, но и материальных нуждах, если в этом явится необходимость. Такое предложение – это уже было началом жизни, которая должна пульсировать в практической жизни христианской общины. По мнению Спеннера, христианство есть нечто большее, нежели схоластические рассуждения интеллектуалистов, которые не для всех верующих понятны. А споры об учениях бесполезны, потому что только жизнь и любовь, по примеру Христовой любви, может удалить все контроверсии и недостатки и наполнить сердце миром и радостью жизни. Спеннер о подготовке служителей для духовной работы говорил так: «Кандидат для духовной работы прежде всего должен иметь призвание и духовный опыт. А это означало, имеет ли он такой опыт, чтобы встретить все нужды своей паствы, понимать эти нужды в истинном евангельском свете. Неважно иметь пастырский или проповеднический диплом о окончании библейской школы, потому что это лишь техническая сторона и чисто человеческая. Но пастырь должен наследовать пример Христа, быть добрым пастырем своего стада, не гнать его, а идти впереди его, показывая любовь и пример христианской жизни. А из такого требования от кандидата вытекает то, что он должен быть возрожденным человеком». Проповедь, говорил Спаннер, не должна быть доктринальным резонерством, вызывающее споры, но должна быть средством духовного назидания, пищей для души. А пищей для души может быть лишь Слово Божие. Только то христианство есть настоящим, которое посвящает себя и управляет себя в ежедневной христианской примерной жизни. И это берет свое начало в духовном возрождении от Духа Святого свыше. В своем учении Спеннер придерживался не всех, но некоторых взглядов из учения английских пуритан. В своем учении пуритане отрицательно относились к посещению театров, танцев, игры, в карты и тому подобное. Вожди лютеранской церкви в это время на подобные вопросы смотрели безразлично. Имея склонность к аскетизму, он также ратовал против греха чревоугодия. Спеннер встречает оппозицию для своих идей. Если кто-нибудь спит, а его другой кто-нибудь хочет разбудить, то первое чувство, какое охватывает спавшего, это то, что он начинает злиться. Подобно этому сравнению, духовная активность Спеннера в лютеранской церкви начала встречать сильную оппозицию в высших кругах вождей лютеранской церкви. Они возмущались, почему их кто-то хочет пробудить от глубокого сна. Поэтому Спенер был весьма рад, когда его саксонский электор, правитель, пригласил его стать дворцовым проповедником и капелланом электора в Дрездене. Но и здесь дорога для Спенера не была усеяна розами. Все иные пастора и проповедники встречали его враждебно и холодно. В оппозиции к учению, практикуемым Спенером, были также два ведущих университета в Германии – Лейпцигский и Виттенбергский. Произошел один неприятный случай. Электор однажды напился и был пьяным. Спенер осмелился обличить его. Электор обиделся, поэтому создалось весьма неприятное состояние между электором и его капелланом, и кто-нибудь из них должен подать резигнацию. Спенер опять был рад, когда получил приглашение от электора Брандербургского, чтобы Спенер переехал в Берлин для духовной работы. Здесь он трудился до конца своей жизни, которая наступила 5 февраля 1705 года. Последние годы его жизни были спокойными и счастливыми.